Эпилог. «Смилуйтесь, господа драконы!» — простонал Вилли, заикаясь от ужаса. «Я вас всегда почитал, всегда только о вашем благе и думал. Отпустите меня, буду вам служить по гроб жизни!» «Ты нам отлично послужишь!» — весело подтвердил Вальтер. «И как раз по гроб!» Вилли громко с подвыванием заскулил. Глаза у него были крепко зажмурены, он ни разу не открыл их с самого вылета. Лоб был повязан окровавленной тряпкой, и на месте огненного глаза краснело неровное пятно. — А будешь выть, так велю брату тебя отпустить, — добавил Вальтер. Вилли почему-то сразу умолк. — Столько шума от этих смертных! — пожаловался Вальтер младшему брату. «Себя не слышу!» Грег промолчал. Ему не очень-то нравилась затея Вальтера. Точнее сказать, совсем не нравилась. Кроме того, у него была занята пасть. В ней-то он и нес Вилли. За время блужданий по лесу парень так исхудал, что Грег взмахивал крыльями безо всяких усилий, почти не ощущая ноши. Лес приближался. Вот перед ним черным выжженным пятном раскинулось плато жертвенников. Черное пятно понемногу дробилось, принимая отчетливую форму спирали. Драконы описали над ним большой круг. Вальтер уже летал сюда на разведку, но ему захотелось рассмотреть все в деталях и не спеша подумать. «Может, дело не в выборе жертвы», — сказал он перед вылетом. А, к примеру, в форме жертвенника, или в особых свойствах этого места, или в том, что таится здесь под землей. Почему Ульрих устроил жертвенник именно тут, именно в виде свернувшегося огненного змея? Мы же ничего толком не знаем. И не узнаем, — промурлыкал он, — пока не попробуем. «Хочешь испытать жертвенник?» — спросил его Грег без всякой радости. Невольно ему вспомнились слова Алича о том, что Вальтер непременно захочет это сделать, и его собственное горячее заверение, что колдовство и убийство невинных недостойно благородного воина. Но Вальтер не только воин, но и алхимик. Да и Вилли, этот шпион Красного клана, на невинную жертву никак не тянет. Вальтер спикировал прямо в центр спирали. Каменные столбы черными клыками окружали плиту жертвенника. Земля спеклась в потрескавшуюся бурую корку, и даже камень местами оплавился от жара драконьего пламени. Но блестящие черные кости зеленого клана никуда не делись. Два полных скелета и один череп. «Интересно, можно ли считать ваше побоище жертвоприношением?» — задумчиво спросил Вальтер, озираясь. Грег выплюнул Вилли на землю и ответил, складывая крылья. «Не думаю. Ритуал зеленые драконы не проводили». «Судя по твоему рассказу, никакой ритуал они проводить и не собирались». «Надо же! Земля еще не остыла!» Вальтер принял человеческий облик и прошелся вокруг алтаря. «Скорее всего, Ульрих все подготовил заранее. Им оставалось только сжечь жертву. Жаль, что нельзя вместо этого увольня принести сюда нашу крошку Аличия и попытаться еще раз». И он лукаво взглянул на Грега. Тот промолчал и остался недвижим. Но из его ноздрей с шумом вырвался горячий пар. «Шучу, шучу. Твоя подопечная интересует слишком многих. Такой обряд, может, и привлечет внимание змея бездны. Ну уж красных-то драконов с гарантией». Грег вместо ответа перегнулся через каменную изгородь, поймал Вилли, который попытался незаметно уползти, и вернул его обратно в круг. «Давно хотел спросить», — произнес он, — «зачем ты при каждом случае принимаешь человеческий облик?» «Ну, у слабых существ есть свои сильные стороны», — усмехнулся Вальтер. «Драконий облик внушает ложное чувство безопасности, а в человеческом не расслабишься. У драконов в мире противников нет, кроме других драконов. У смертных нет ни огня, ни крыльев, ни клыков. И они вынуждены использовать свое единственное преимущество — разум. Иными словами, в облике смертных мы развиваемся, а в драконьем тупеем. Яркий пример тому наш брат Нагель. Кстати, не хочешь ли превратиться?» «Если ты считаешь, что я от этого поумнею...» — хмыкнул Грег, меняя облик. Вальтер подошел к Вилли, сидящему на земле с оглушенным видом, взял его за бороду и поднял его лицо вверх. Багровые линии огненного глаза проступали даже сквозь грязную повязку. — Интересно, чей это глаз? — пробормотал он. — Юрон не стал бы действовать так грубо. — Кто? «Юрон из пепла, бывший глава Красного клана. Он и его дети, сын и дочь, весьма многообещающие зверюшки. Что-то с ними сталось теперь». «Дети драконов?» — удивился Грег. «Просто название. Это традиция южных кланов. Есть отец, остальные под ним. Так проще выстроить иерархию». Грег присел на край жертвенника, внимательно глядя на брата. «Сколько я себя помню, — произнес он, — мы скрываемся от красных драконов. От прочих тоже, но от тех в особенности. Любой ценой не дай им себя заметить. Вот что ты всегда мне твердил. Что у нас с красным кланом? Вражда, война, старые счеты, кровная месть. Может, пора мне рассказать?» Вальтер засмеялся. «Война с красным кланом? Ну, разве что партизанская. Признаться, кое-что я о них знаю, и когда-то был хорошо с ними знаком. Но личные счеты... Нет, нет, обычный научный интерес». Вальтер перестал смеяться, отпустил бороду Вилли и сказал... «Мне страшно любопытно, что за чудовище возглавило клан 20 лет назад. Откуда оно взялось и что ему надо? И самое главное, как его убить?» «Чудовище?» — повторил Грег. «В каком смысле?» «В прямом. Огромный огненный дракон невероятной силы. Пожиратель мира из сказания о последнем дне. Я слежу за ним с тех пор, как сгорела Мандрагона. Никто не знает, откуда он появился и что ему надо. Кажется, он хочет только одного — убивать и жечь, как будто в самом деле собирается пожрать весь мир». «Не он ли сжег вишневую Лоретту?» «Судя по описанию нашей крошки, он самый». «Ты его видел, правда?» — догадался Грег. «Один раз. С тех пор мы вынуждены скрываться. Пока Красный клан под руководством своего монстра-повелителя уничтожает города, становясь при этом все сильнее и сильнее. А попытайся я сделать то же самое, так красные драконы тут же явятся всей толпой». У Грега застыло лицо. «Ну-ну, я же не всерьез. Черные драконы такими вещами никогда не занимались. Все, чего я хочу, позаботиться о благе моего клана, о его безопасности. И ради этого...» Вальтер поглядел на Вилли. «Парень, залезай-ка на этот камень и полежи на нем смирно. Совсем недолго». Вилли съежился, отползая от жертвенника. «Нет, нет, умоляю!» «Я ведь и ноги могу тебе откусить», — пообещал Вальтер с доброй улыбкой. «И тогда ты с камня точно никуда не денешься. Свежая кровь угодно змею бездны не меньше, чем жареное мясо». Вилли побелел и закатил глаза, готовясь грохнуться в обморок. «Не издевайся над убогим», — мрачно произнес Грег, вставая с края жертвенника. «Если хочешь, чтобы он лежал смирно, дай ему по голове». «Я издеваюсь и не думал. Просто хочу, чтобы он сам залез на камень», — возразил Вальтер. «По своей собственной воле. Наша милая Алича говорила, что добровольная жертва угоднее богам. Проверим заодно и эту теорию. Давай, парень, не заставляй меня ждать». Он устремил на Вилли неподвижный змеиный взгляд, и тот, трясясь всем телом, кое-как поднялся. «Ай!» — воскликнул он, отдергивая руку от жертвенника. «Горячо!» «Вранье!» — сказал Вальтер. «Полезай быстро на камень, бездельник!» «Не могу! Он жжется!» Грег подошел и коснулся ладонью шершавой поверхности. «Горячий!» — подтвердил он озадаченно. — Он нагревается, и быстро. Волна жара заставила всех троих отступить на шаг. Раздалось сухое потрескивание. Камень, накаляясь, медленно наливался красноватым свечением. — Что еще за... — начал Вальтер. Его перебил глухой рокот. — Дрогнула земля! Закачались стоячие камни, черные драконьи кости зашевелились, как живые. Еще подземный толчок, и по земле зазмеилась глубокая трещина. Из нее полыхнуло красным. «Я такое уже видел», — вспомнил Грег. «Когда трескалась земля и горело все — дерево, камни, люди». Вилли истошно заорал и схватился за лоб. На голове у него вспыхнула повязка. Он сорвал ее. Жертвенник озарило красное сияние. «Вальтер, это он!» — закричал Грег. «Это тот, красный, который ищет Алисию. Он нас нашел». Над плоским камнем жертвенника плясало прозрачное пламя. Вилли корчился у жертвенника, из огненного глаза текла кровь, кожа на лбу шипела, обугливаясь. «Вальтер, что делать, брат? Очнись!» Но глава клана застыл, устремив неподвижный прозрачный взгляд прямо в огненный глаз одержимого и как будто прислушивался к чему-то далекому. Он и сам, казалось, был теперь далеко-далеко. Губы его шевельнулись, и с них едва слышно слетело. — Какие нежные! — Что? — опешил Грег. — Какие нежные у нее руки! Багровое зарево поймало взгляд Вальтера, и в тот же миг он провалился в него, как в трясину. Оглох и ослеп. Когда зрение вернулось, вокруг стояла мертвая тишина, беззвучно колыхалась красная стена. Потом он ощутил прикосновение. Мягкая ладонь раз за разом касалась его, гладя по огромной шипастой голове. «Это не я», — осознал Вальтер, начиная понимать, что происходит. И голова не моя. Глаз смотрит внутрь. Это он. «Ах ты мой страшненький! Что ж ты с собой сделал?» «Это ты, Феличия?» Раздается из красной тьмы голос, клокочущий от ярости и страха. «Почему ты не сгорела? Ты должна была сгореть!» «Я не могу сгореть!» Я видел, как ты падала в лаву. Я сам тебя сжег. Значит, не получилось. Силенок, видимо, не хватило. Ты же такой слабенький, бедняжка. Я... Рев дракона слышен за десятки лиг. Я слабый. Тс, не бойся, отвечает она тихо и ласково. Я никому не скажу. Я ничего не боюсь. Рычи, не рычи, мы-то с тобой знаем правду. Она произносит слова, которые звучат ласково и так больно ранят. А он ведь не так уж прост. Как бы он ни злился, он внимательно смотрит. Уже не ей в лицо, а за спину. «Я знал, что ты жива. Я искал тебя в Сантории. Где тебе быть, как не у змееборца? Ты все время ему молилась, а я ревновал. Я разорил Санторию, но не нашел тебя, потому что искал не там». Он говорит, а сам смотрит ей за спину и видит голубую линию гор Венделики, холм в зеленых садах, пестрые крыши маленького городка и белую Лоретту, тянущую свой шпиль к вечернему небу. «Значит, слабенький». Если бы в Мандрагоне оставался хоть один живой человек, он бы увидел, как взорвался Монтегат, извергнув из себя столб пепла и фонтан лавы, когда в его жерло нырнул огромный огненный дракон. Жертвенник пылал, Вилли вопил, а Грег смотрел на брата, пытаясь понять, что происходит. Он сражается, захвачен, кого увидел? Чем он вообще занят? «Брат, что мне делать?» — повторил он с тоской. Потом вспомнил. «Конечно! Вальтер же сам сказал не дать себя увидеть любой ценой!» Слава змееборцу, стало ясно, что предпринять. Рука Грега метнулась за спину к рукояти меча. «Немедленно убить Вилли!» А вдруг красный дракон сможет смотреть и через мертвого? Какая ему разница? «Я управляю печатями», — вспомнил Грег. «Я сам заставил глаз обратиться внутрь себя». «А ну-ка!» Он опустился на колени рядом с Венделом и зажал рукой полыхающий глаз. Ладонь словно пронзила насквозь раскаленным копьем. «Закрой глаз!» — послал мысленный приказ Грег, не обращая внимания на боль и вкладывая в него всю свою волю. «Не смотри!» И сам изумился, когда огненный глаз, послушный его приказу, медленно закрылся и погас. Вилли обмяк в руках Грега. В тот же миг Вальтер рухнул на землю, как марионетка, у которой перерезали нитки. Багровое свечение жертвенника начало медленно угасать. Огонь перестал рваться из трещин и ушел в глубины. Из леса повеяло холодным ветром. Но Грег всего этого не замечал, его заботил только брат. Вальтер лежал на спине, глядя в небо сияющими голубыми глазами. — Ты понял? — прошептал он. — Он не летает. Он плавает в лаве. Грег обнял его за плечи и приподнял. — Тебя увидели? Что нам делать? — Нет, нет. Ты же повернул печать внутрь. Забыл? «Это я его увидел, а не он меня!» Вальтер разразился хохотом, оттолкнул брата и сел. Внезапно умолкнув, он провел рукой по лицу. «Что я видел, брат, если бы ты знал?» если бы я сам понял. Ты видел пожирателя мира? Да, забрался прямо в его здоровенную башку. Вальтер запустил пальцы в волосы, сжимая голову, и крепко зажмурился. Я видел странные вещи. Я должен подумать над ними. Ты сказал, что он не летает. Что ты имел в виду? То, что сказал. Пожиратель мира в самом деле не летает. Хоть у него и есть крылья. Но как же он попал в вишневую Лоретту? Видимо, он выбрался из трещины в земле. Выплеснулся вместе с лавой и сжег город. Кого он там искал? Вальтер оглянулся, увидел Вилли, и его глаза загорелись. Ха! Я обошел полсвета, пытаясь собрать сведения о пожирателе мира, а источник нашелся у меня под носом, в омельниках. Это же прямо готовое окно внутрь нашего огненного приятеля. Ну-ка, давай взгромоздим его на жертвенник, и я попробую заглянуть еще раз. Не получится, — произнес Грег в замешательстве. Я закрыл ему глаз. Я не понимал, что происходит, и на всякий случай решил... — Ничего страшного. Откроем заново. — Но он умрет. Вальтер посмотрел на брата. Грегу стоило больших усилий не отвести взгляд. — Это не для смертного носить такую печать, — принялся объяснять он. Сила, которая проходит через него, когда открывается глаз, выпивает из него годы жизни за мгновение. Он все равно, что сгорает заживо. Я видел его в омельниках. Это был здоровяк, а теперь ходячий скелет. Думаю, с ума он сошел еще в прошлый раз, ну а сейчас... В общем, я закрыл ему глаз. Навсегда. Вальтер молчал. Грегу стало страшно. Кажется, он совершил серьезную ошибку. Ради спасения жизни ничтожного смертного лишил клан возможности шпионить за врагом с помощью его же глаза. «Что, если Вальтер захочет покарать меня?» — промелькнула мысль у Грега. «Я ведь буду защищаться. Смогу ли я победить его?» Грег ужаснулся подобной мысли. Он не должен так думать о старшем брате и главе клана. Вальтер властен над его жизнью и смертью, его воля священна, а решения всегда правильны. Огненный глаз, поставленный на смертного, колдовство в сущности на один раз, произнес Вальтер, переводя взгляд с Грега на Вилли. Стихия огня чужда человеку. Не он ею питается, а она им. А этот глаз, ты говоришь, сработал уже дважды? Ну, ладно, скорее всего, ты прав. Он в самом деле умер бы во время третьей попытки. Грег очень постарался не показать, как ему полегчало. — Что мне с ним делать? — спросил он. «Если глаз закрыт, ну, тогда кидай его на жертвенник. Закончим наш эксперимент. Только сожги его сам, я что-то притомился». Грег мрачно посмотрел на скорчившегося на земле Вилли. На душе стало скверно, сам не мог понять, почему. Добить этого жалкого смертного, чтобы не мучился, — благое дело. Да и пользы в нем теперь никакой. Все лицо Вилли было залито кровью. Сквозь маску из грязи и крови виднелся лунообразный рубец, закрытый глаз. «А печать-то сработала», — отметил Грег с невольной гордостью. «Глаз подчинился мне». Грег нагнулся, взял Вилли за плечо и поднял, собираясь уложить на камень. Тот неожиданно открыл глаза, поднял руку, ощупал лоб. И на лице его отразилось удивление, переходящее в безграничное блаженство. Грегу было знакомо это состояние. Какое счастье, когда ничего не болит! «Избавитель!» С ума Вилли определенно не сошел. Быстро сообразив, что произошло, он схватил Грега за руку и подобострастно ее обслюнявил. Грег с отвращением оттолкнул его. «Отстань, дурак!» «Я ваш верный раб навек!» Сзади раздался смех Вальтера. «Какой живучий смертный! Да, поторопился ты с глазом. Ладно, пусть пока живет. Возможно, глаз еще удастся открыть. Так ведь, брат?» «Не уверен». «Это был не вопрос, а приказ. Я даю тебе шанс исправить ошибку. Ты уж не упусти его. Ты же сам все понимаешь, правда?» «Не упущу», — буркнул Грег. Вальтер закинул руки за голову, потянулся и устремил взгляд в небо, торжествующе улыбаясь. «Просто поразительно, что иной раз скрывается под драконьим черепом», — произнес он. «Когда я впервые увидел пожирателя мира на вершине Монте-Гада, передо мной был колоссальный сгусток чистейшей огненной стихии, словно сам змей бездны решил воплотиться в образе этого дракона. Что с ним было делать, как сражаться, совершенно непонятно. Но этот огненный глаз подкинул нам новые задачки, в которых, возможно, кроются ответы. Что его породило? Почему он так ненавидит мир смертных? Почему он ищет женщину, чтобы убить ее?» «Алича?» — изумился Грег. «Нет. Вроде бы не Алича. Некую смертную женщину, которая, похоже, имеет над ним власть. Он искал ее в Мандрагоне, в Сантории, в том городишке, и опять не нашел». «Алича?» Вальтер отмахнулся. «Он чудовищно силен и при этом сидит в вулкане. Имеет крылья, но не летает. Она сказала: трусишка. Ха! Трусишка такой мощи поопаснее иных храбрецов. Мы должны посмотреть на него поближе. Раньше я видел только стихию, но не разглядел за нею разумное существо. А воевать надо именно с ним. Стихию не победить. Надо бить в личность». Вальтер широко улыбнулся. «Я был прав, действуя через людей. Готовься, брат. Завтра мы летим на юг». Анна Гурова. Книга огня. Текст читал Сергей Уделов. Июнь 2020 года. Тверь.